Глава 11. Агата. «Марьям, пора спать!» Няня появляется в гостиной, где мы с дочерью рисуем на журнальном столике. Точнее, она рисует, а я просто наблюдаю, плавая в своих невеселых мыслях. «Я не хочу!» — упрямится девочка. «Надо!» — вздыхает Нина Владимировна. «Пить лекарства и спать. Дневной сон очень нужен для выздоровления». «Нет, я останусь с мамой!» Марьям сопротивляется и топает ногой. «Малышка, я тоже пойду отдохну». Поднимаюсь на ноги. «А потом поиграем, ладно?» «Хорошо», — вздыхает Марьям и уходит вместе с няней. А я поднимаюсь в нашу с Зейном комнату. Его нет, и я могу беспрепятственно осмотреться. Внимательно изучаю мебель и другие предметы интерьера. Выхожу на балкон, вид на лес просто потрясающий, но прохладно. Растираю плечи руками, втягиваю носом свежий воздух и смотрю вдаль. Никаких воспоминаний, просто чистый лист. Недавно приходила семейный врач Тагаевых. Осмотрела, выписала какие-то таблетки и витамины. Обещала, что скоро мой мозг придет в себя и восстановится, а пока лучше его не перегружать. Все должно пройти мягко и без насилия. Из головы не выходит то видео, что показал мне Зейн. Ужасно стыдно за себя и хочется извиниться перед мужем за такое поведение. Может, у меня был повод? Да какой повод может заставить замужнюю девушку вытворять такое на глазах у сотни людей? Отгоняю гнетущие мысли в сторону и возвращаюсь в помещение. На кровати полотенце Зейна, на автомате забираю его, как и вещи, что валяются около кровати. Несу в ванную и определяю в корзину для грязного белья. Как тут все устроено-то? Надо расспросить Нину Владимировну. Случайно замечаю свое отражение и вздрагиваю от неожиданности. Боже, на кого я похожа? Волосы как солома, а под глазами темные круги. Нет, так решительно не пойдет. Вспоминаю, где Зейн взял полотенце и открываю тот шкаф. Беру полотенце для себя и возвращаюсь в ванную. Здесь есть ванна. Белоснежная и большая. Так и хочется налить и погрузиться в теплую воду, но голова все еще кружится, поэтому не решаюсь и выбираю душевую кабину. Прикрываю глаза, отдаваясь теплым упругим струям и смывая с себя остатки насыщенных суток. А затем и вовсе забираюсь в кровать с четким намерением поспать. Пока мужа нет в поле зрения, я чувствую себя гораздо увереннее. В голове эхом проносится мужской крик. Мой крик. И скрежет металла. Вздрагиваю всем телом и распахиваю веки. Часто дышу и смотрю в темноту. Сердце часто колотится где-то в горле, а голову словно сдавливает в тисках. Больно и неприятно. Судя по всему, это момент аварии. Я начала вспоминать. Негромкий стук в дверь вырывается в мои мысли. «Агата Артуровна, к вам пришли!» — отчитывается горничная. «Никак не привыкну к тому, что у меня есть слуги. Все же родилась я точно не в роскоши». Поднимаюсь с кровати и сама открываю дверь. Молоденькая девушка в униформе смотрит на меня как-то странно и молчит. «Кто пришел?» «Ваши подруги», — отводит глаза в сторону. «Подруги?» Черт, ну, конечно, у меня должны быть подруги. Выгляжу как идиотка. Лучше бы вообще рот не открывала. Передайте, что я сейчас спущусь. Может, хоть они прольют немного света на мою темную историю. Осталось только вспомнить, как их зовут. А еще одеться как-то. Что здесь принято? Кавардак в голове, но я иду в гардеробную и пытаюсь отыскать хоть что-то приемлемое. Интуитивно надеваю то, в чем мне будет удобно. Светлые джинсы и лонгслив насыщенного голубого оттенка. Волосы с помощью краба слегка приподнимаю и закрепляю. Косметику откладываю в сторону. Нет сил краситься. Спускаюсь на первый этаж. Две девушки сидят на диване в гостиной и ждут меня. Роскошные и яркие, как с обложки журнала. Глядя на них, чувствую себя гадким утенком. А еще с горечью понимаю, что не узнаю ни одну из них. Зато они мгновенно узнают меня. «Агата!» Блондинка замечает меня первой и поднимается на ноги. «Ну, слава богу, с тобой все в порядке!» Она подходит ко мне и целует в щеку, а я отстраняюсь, чувствуя неловкость. «Мы уж испугались, что после вчерашнего этот цербер откусил тебе голову!» Подключается вторая, брюнетка. «А мог?» Выдавливаю из себя улыбку. «Тагаев может все!» Смеются в один голос, а у меня по позвоночнику бегут противные мурашки. Может и правда мой муж ужасный человек, но он так любит дочь. «И чем дело кончилось?» Блондинка тащит меня к дивану. «Рассказывай, нам ужасно интересно, да, Ди?» Брюнетка кивает, а я теперь знаю ее имя. Уже неплохо. «О чем вы?» Непонимающе хлопаю ресницами. «Может, стоит рассказать им про амнезию? А если Зейн не хочет, чтобы кто-то знал?» «Нет, я не могу так рисковать». «Зейн забрал тебя из клуба, а потом...» Настаивает Диана. «Только сейчас до меня доходит, что мы были вместе в том клубе. И на видео наверняка есть эти девушки. Уж они точно что-то знают». «Уложил спать», — придумываю на ходу. «А зачем мы вообще в тот клуб пошли?» «А ты не помнишь?» — брюнетка хмурится. «Камила, она, походу, перепила». Они снова смеются, а я только неопределенно пожимаю плечами. «Так ты хотела проучить благоверного за что-то?» Камила расплывается в ехидной усмешке. «Кстати, с телефоном твоим что?» «Потеряла». «Да ладно тебе!» — отмахивается Ди. «Так и скажи, что тиран твой забрал». «Ничего подобного». Вздергиваю подбородок. «Отчего-то мне не нравится, как они говорят про моего мужа. Это неуважение». «Тогда пойдем тусить?» Ками смотрит на часы. «Время как раз для прогулки перед сном». «Не могу». Складываю руки на груди. Я дочке обещала сказку почитать. На самом деле и не хочу тоже. Не нравятся мне эти девушки и то, с каким пренебрежением они относятся к моей семье. Они точно подруги? Что-то верится с трудом. Чего? Диана едва не закашливается. Агата, тебя кто покусал? Тагаев, наверное. Поддакивает ей Камила. «Решил сделать примерную жену». «Хватит! Вы ничего о нем не знаете!» Невольно встаю на защиту мужа, хотя сама знаю его еще и меньше. «Ты забыла, кто тебя с ним познакомил?» Они смеются, точнее, насмехаются, а я теряюсь. Не могу дать отпор. Просто в ступор впадаю, не знаю ни что сказать, ни как себя вести. «Какого хрена здесь происходит?» Грозный голос мужа прокатывается по дому, а затем и сам Тагаев появляется в гостиной. Его черные глаза мечут молнии, а на лице проступают желваки. «Зейн, это мои подруги». Пытаюсь немного смягчить, хотя опять же не понимаю, в чем виновата. «Я прекрасно знаю, кто это!» Огрызается он на меня. «Какого хрена они здесь делают?» «Тагаев, не груби!» Диана довольно усмехается. «Мы не к тебе пришли?» Мне становится не по себе, а от ее сладкого тона внутри что-то неприятно царапает. Как она смеет так обращаться к моему мужу? «Вы пришли в мой дом!» Зейн не ведется на провокацию, продолжает уничтожать все на своем пути одним только взглядом. «А теперь вон пошли! обе. Что? Возмущенно вскидывается Камила. Помочь? Агата, позвони, как укротишь это чудовище. Фыркают они и по очереди покидают гостиную, а затем и дом. Мы вновь остаемся наедине. Зачем так? Тихо спрашиваю я. Хочешь за ними пойти?